Правило 86. Не жалейте вашего времени и знаний. Если у вас есть таланты, поделитесь ими. Пока вы становитесь старше и, возможно, не обязательно мудрее, смотри правило 2, вы учитесь многим вещам. Некоторые вещи могут быть важными для других людей, часто для молодых. Поделитесь с ними своими знаниями. Не собирайте информацию ради информации. Не жалейте своего времени только потому, что оно ваше. Что вы будете делать со знаниями и временем, если они не приносят никому никакой пользы? Если у вас есть какой-либо талант, передайте его. Я не имею в виду, что вы должны проводить все свое свободное вечера в местном клубе, обучая юных сорвиголов всему, что вы знаете и умеете. Но если представилась возможность, сделайте это. Недавно меня попросили объяснить шестилеткам, что значит быть писателем. Прежде всего я подумал, но я не писатель, я просто иногда пишу. Слово «писатель» звучало для меня как нечто недосягаемое. Что я могу сказать ребенку о том, чем я занимаюсь? Однако, вспомнив собственное правило, я принял эту ситуацию и успокоился. Должен признаться, это было самое удивительное утро за долгое время. Дети были великолепны. Они задавали замечательные вопросы, внимательно слушали, беседовали совсем по-взрослому, были заинтересованы и вообще вели себя очень воспитанно. Всегда очень просто отказаться. И вы никогда не знаете заранее, как вы можете вдохновить других людей, какой огонь сможете зажечь в их сердцах. Это правило можно применить и к работе. Опрометчиво думать, что если вы в чем-то разбираетесь лучше других, то это дает вам право командовать ими и считать ниже себя. На самом деле, наиболее успешные люди всегда стремятся передать свои знания, потому что если этого не делать, кто тогда займет ваше место? Если вы не передаете свои таланты и мастерство, что вы с ними делаете? Какие особые секреты вам известны, что вам приходится прятать от всего мира? Или это от лени? Успешные люди говорят «да» так часто, как это возможно. Они щедро поделятся своим опытом. Это на самом деле очень полезно. Не думайте, что ваши знания никому кроме вас не пригодятся. Уверяю вас совершенно обратном. Это сделает вас значимым, успешным, благодарным, благородным. Это сделает вас особенным.